потуги, грязно-пакостные руки, вырвемся из коренью. Мы не будем важно хвастать, каждый знает свою роль. Нам завидовать напрасно, на пути стоять опасно, а пугать нас толку ноль. Горд быть братом, брату каждый, будем братья не просить, чтобы выстроить однажды наш единственный, наш важный русский образ на Руси. Созданный